Глава 18. От незадачливого юного менеджера Алёшки перешли к другим темам. Наконец-то, впервые за целый год, рядом со мной был человек, которому можно было пожаловаться на проблемы. Даже не пожаловаться, а просто не надо ощущать себя сильной, уверенной, безмятежной хозяйкой, приклеившей улыбку на лицо, едва гость пожаловал на порог. Тогда, кстати, улыбки не входили в обязательную бизнес-моду, как в мои времена, но срабатывали в качестве непривычной экзотики. Сегодня же, без улыбки, я могла рассказать мужу о своих проблемах. Тоже финансовых, с Алексейкой уже не связанных. О том, что у меня образовались непредвиденные траты. Некоторых моих весенних и летних работников потребовали помещики. Пусть несут осенний оброк. Тут-то я и обнаружила, что когда в мае и июне вся была в мыслях о перегонных и сахарных заводах, допустила вредные оговорки в нескольких контрактах. В одних случаях были оговоренные денежные суммы, а вот в других я должна была заплатить работникам всем натуральным продуктам, которые от них потребовал бы хозяин, если бы они остались в поместье. А именно, хлебом. Миша попросил показать трудовые обязательства, написанные дьячком, с моей подписью и корявым мужицким крестиком. Вчитался, усмехнулся, разделил бумажки. В этих, да, написано, что люди нанялись за хлеб, а не за деньги. А вот тут ты обязуешься людей хлебом кормить. Не смейся, это в наше будущее время хлеб был социальный продукт. Сейчас хозяин может выставить работникам чан щей пустых, а хлеб пусть свой будет. Вот люди и предусмотрели. Дай мне карандаш, я галочки поставлю на тех бумажках, где можно заплатить деньгами, а не зерном. Жаль только две таких. Жаль, согласилась я. Почти седьмую часть урожая давать. Ладно, это мелочи. Скоро очередные барышни за патенты придут. А кстати, расскажи чуть подробнее, попросил супруг. Я в прошлом году лампам удивился, но смотрел тогда глазами служаки нынешней поры. Забавно, но то, что сама барыня такое придумала и сделала, не верится. Мы, кстати, обоюдные должники, заметила я. Пока что не рассказали друг другу, как вживались в новые тела и уживались в незнакомом социуме. «Время для рассказов найдем обязательно», — улыбнулся Миша. «В обычной ситуации для человека того, в смысле, теперь нашего времени. Когда отправимся путешествовать в одном экипаже?» «Предлагаешь сопровождать тебя в твоих служебных разъездах?» — спросила я. «Или путешествовать в твоем экипаже в Москву. Не факт, что я встречу следующий год в этой должности». Я взглянула вопросительно. «Во-первых, у меня тут новая игра наметилась. Узнай побольше друг о друге, и ты, наверное, догадалась, с кем я играю». «С тёзкой?» – предположила я. Супруг кивнул. «Он решил Петра подкупить, еще до истории с Алексейкой. Предложил составлять ежедневные отчеты о моих занятиях. Петр грамотный, и передавать ему. Петр дал ему резкий отворот. Помощников у меня немного, надеюсь, никто больше не клюнет. Ну, если он так... Мне-то к чему стесняться?» Отправился в Нижний, посетил губернаторскую канцелярию, тоже заказал справки. Например, есть один скромняшка, коллежский регистратор, который по поручению губернатора записывает в журнал все поездки губернаторских чиновников. Очень будет интересно сверить эти данные с календарем. Когда наш котик путешествовал? «И куда?» – кивнула я с улыбкой. Благодаря Лизоньке Миша уже знал, что особый чиновник является дядей котиком. «И второе обстоятельство», – продолжил Миша, – «когда хотелось бы свалить на козни и интриги, но в этом случае не нужно приумножать сущности, ибо и так все понятно. Напомню, что моя должность не вертикальная, а выборная, и в этом году срок заканчивается». «Кто же тебя выбирает?» – растерянно спросила я. «Год здесь трешься, мушка, а не знаешь», – сукоризненной улыбкой ответил супруг. «Выбирает почтенное уездное дворянство, как представителя и защитника своих интересов. Ну а я стараюсь проявить себя защитником общественного спокойствия, чтобы дворянство поосторожнее прижимало мужиков и не давало повода себя резать. Показалось уездному дворянству, что в этом году я очень уж активно защищаю мужика, и собираются они отказать мне в доверии. И что это значит для тебя? Задала я, безусловно, глупый вопрос. Что я перехожу в категорию «частное лицо». А так как ни мой предшественник, ни я больших богатств не скопили, буду скитаться по поместьям, как король Лир. Начну с твоего, ну а если... Вот не надо королевской лирики. Резко оборвала я его, как делала всегда, если супруг начинал приправлять свои неприятности шутками. Давай-ка чуть подробнее о своей нынешней службе. Сперва интервью было принудительным, но некоторое время спустя Миша уже без вопросов рассказывал сам, как очнулся в теле своего полного тезки. Наши проблемы отчасти совпали, с той разницей, что в моих легких была вода, а в Мишкином желудке, помимо болотной тины, изрядное количество крепких напитков. Это вдобавок-то к воспалению легких. Видимо, от сих бед капитан-исправник и перешел в лучший мир. Отчасти это пошло на пользу. Странное состояние еле пробудившегося начальника объяснили комбинацией похмелья, отравления и легочной горячки. Настоятель ближайшего храма, сам оказавшийся в глуши из-за винных злоупотреблений, удивился образованности полицейского, обзывавшего всех псами. Только потом Миша понял, что поп, немного знавший древнегреческий, так интерпретировал его бормотание. «Твою мать, что за кино?» Он долго болел, больше месяца, и все это время, по словам денщика, бредил. Горячка держалась цепко. Думали уж, все, Богу душу отдаст. Но нет, выправился. Только вот в горячечном бреду утонула почти вся память о прошлом будущем. И обо мне. Ну а потом супруг все же встал на ноги и медленно начал возвращаться к своим обязанностям, в чем ему деятельно помогал денщик, камердинер и члены полицейской команды. И вот тут-то стали по одной выплывать интересные мысли, но в основном касаемо розыскной работы, плоти и крови моего мужа. Чтобы их внедрить, требовалось понять свой статус. Миша выяснил, что матушка Екатерина разделила полицию на городскую и уездную. Официальная его должность именовалась «земской исправник», но к нынешним временам для уважения стали добавлять «капитана». К его удивлению оказалось, что она относится не к исполнительной, а к судебной власти, земскому суду. Суд, капитан-исправник, трое заседателей дворянства и двое от экономических крестьян, но последний нюанс не соблюдался. Еще больше удивили Мишу его обязанности. Они оказались фактически никакими. Надлежало реагировать на жалобы, но в том-то и дело, что их практически не было. Как, впрочем, не было и оклада по сравнению с федеральными структурами. Оказалось, что ежегодное жалование земского исправника – 250 рублей. При том, что в Министерстве внутренних дел писец, самая низшая должность, получал 375 рублей в год. Видимо, остальное надо было добирать взятками. «Как Топтыгин на воеводстве», — усмехнулся Миша. «Ничего, не трогай, все само собой идет. Лишь иногда охаться, если видишь добычу. Ну, я уж так не мог, сама понимаешь». И начал понемножку расшатывать устои.